Уселись мы так, подоткнулись малицами, сверху по коленам оленьими кожами застегнулись и поскакали. Езда эта была гораздо быстрее, чем на оленях, но зато сидеть так худо, что у меня с непривычки через час же страшно спину разломило. Погляжу на Кириака, он сидит, как воткнутый столбушек, а я так и вихляюсь по сторонам, все баланс хочу удержать. Из-за этой гимнастики даже не мог и поговорить с моим проводником. Узнал только, что он крещеный, и крещен недавно моим зырянином, а поэкзаменовать его не успел. К вечеру я так измучился, что совсем держаться не мог и пожаловался Кириаку. «Плохо говорю, меня что-то сразу же очень расшатало». «А все это от того, — отвечает, — что ты меня не слушал, не с тем едешь, с которым я тебя сажал. Этот лучше правит, покойнее. Яви ласку, пересядь завтра». «Хорошо, — говорю, — изволь, пересяду». И точно пересел, и опять едем. Не знаю, понавык ли я за прошлый день держаться на этих рожнах, или действительно этот проводник лучше своим орстелем правил. Только мне спокойнее ехалось, так что я даже мог и побеседовать. Спрашиваю его, крещеный он или нет. «Нет, — отвечает батюшка, — моя не крещена, моя счастливая». «Чем же ты так счастлив?» «Счастливая, батюшка. Меня батюшка Дзолт Заягачи дала, батюшка. Она меня, батюшка, бережет». Дзолт Заягачи у шаманистов такая богиня, дарующая детей и пекущаяся будто бы о счастье и здоровье тех, которые у нее вымолены. «Так что же, — говорю, — а почему же не креститься-то?» «Она, батюшка, меня не дает крестить. Кто это? Дзолт Заягачи?» «Да, батюшка, не дает». «Ага, ну хорошо, что ты мне это сказал». «Как же, батюшка, хорошо». «Да вот я тебе за это назло твоей Дзолт Заягачи и велю окрестить». «Что ты, батюшка? Зачем Дзолт Заягачи сердить? Она рассердится, дуть станет». «Очень она мне нужна, твоя Дзолт Заягачи. Окрещу, да и баста». «Нет, батюшка, она не даст обижать». «Да какая тебе, глупому, в этом обида?» «Как же, батюшка, меня крестить? Мне много обида, батюшка. Зайсан придет, меня крещенного бить будет. Шаман придет, опять бить будет. Лама придет, тоже бить будет. И Олежка взгонит. Большая, батюшка, обида будет». «Не смеют они этого делать?» «Как, батюшка, не смеют?» «Смеют, батюшка, все возьмут. У меня дядю, батюшка, уже разорили». «Как же, батюшка, разорили? И брата, батюшка, разорили. Разве у тебя есть брат крещеный?» «Как же, батюшка, есть брат, батюшка, есть». «И он крещеный?» «Как же, батюшка, крещеный, два раза крещеный». «Что такое? Два раза крещеный? Разве по два раза крестят?» «Как же, батюшка, крестят. Врешь». «Нет, батюшка, верно. Он один раз за себя крестился, один раз, батюшка, за меня». «Как за тебя?» «Что ты это за вздор мне рассказываешь?» «Какой, батюшка, вздор? Не вздор. Я, батюшка, от попа спрятался, а брат за меня крестился». «Для чего же вы так смошенничали?» «Потому, батюшка, что он добрый». «Кто это? Брат-то твой, что ли?» «Да, батюшка, брат. Он сказал, я все равно уже пропал, окрещен, а ты спрячься. Я еще окрещусь. Я и спрятался». «А где же он теперь, твой брат?» «Опять батюшка креститься побежал». «Куда же это его бездельника понесло?» «А туда, батюшка, где ныне, слыхать, твердый поп ездит». «Ишь ты, что же ему до этого попа за дело?» «А свои у нас там, батюшка, свои люди живут, хорошие, батюшка, люди». «Как же, ему, батюшка, жаль, он их жалеет, батюшка, за них креститься побежал». «Да что же это за шайтан, этот твой брат? Как он это смеет делать?» «А что, батюшка, ничего. Ему, батюшка, уж все равно. А тех, батюшка, зайсан бить не будет. И лама Олежков не сгонит». «Хм. Надо, однако, твоего досужего брата на примету взять. Скажи-ка мне, как его зовут?» «Кузька Демяк, батюшка». «Кузьма или Демьян?» «Нет, батюшка. Кузька Демяк». «Да, по-твоему, чище, Кузька Демяк или Меди Пятак. Только это два имени». «Нет, батюшка, одно». «Я тебе говорю, два». «Нет, батюшка, одно». «Ну, тебе, видно, и это лучше знать». «Как же, батюшка, Мне лучше.